Глава 5. «Я вам сочувствую», — максимально спокойно сказала я и добавила. «Теперь можете его отпустить. Он никуда не убежит, здесь только одна дверь». Толстяк разжал руку, и пацан молча юркнул в квартиру. А я осталась разбираться. «Рассказывайте», — велела я. Так как мужчина был страшно зол, в квартиру я его не приглашала. Вдруг мебель сейчас крушить начнет. Руководствовалась принципом «мой дом, моя крепость». «Ваш этот щенок повадился в игровом зале в приставке играть», — выпалил он и свирепо уставился на меня, ожидая реакции. Реакции от меня не последовало, что явно выбило мужичка из колеи. «Продолжайте», — доброжелательно кивнула я. «Он наиграл на 800 рублей». «Вы же только что говорили, что он на 700», — строго напомнила ему я. «И, кстати, не пойму, что эти ваши приставки из бриллиантов, что ли? Как он мог за день на такую сумму наиграть?» Лицо мужчины полыхнуло. 100 рублей у него с собой были», — огрызнулся он. «А на остальные он брал деньги под процент в долг. Целый месяц». «Понятно», — сказала я и велела. «Чеки покажите». «Какие чеки?» «Вы же утверждаете, что Ричард играл у вас на сумму 800 рублей. 100 он оплатил, а 700 остался должен. Вот я и хочу взглянуть на чеки. И договоры о процентах. Или иное доказательство». «Какое еще доказательство?» — вспыхнул мужчина. «Он мне должен! Я сказал...» «Я не знаю, кто вы такой», — тихо и спокойно сказала я. «Пришли ко мне и утверждаете, что ребенок вам должен такие деньжища. При этом у вас нет никаких доказательств. С чего вы решили, что я должна вам верить на слово?» «Да меня тут все знают!» «Меня это не интересует», — покачала головой я. «Предъявите доказательства долга, и будем разбираться». «Светка в тетрадь записывала», — задумался мужик. «Я в тетрадь могу еще больше чего записать», — пожала плечами я. «Или вообще сказать, что вы со Светкой мне должны 3 миллиона. Но это же не доказательство». «Да ты на кого?» — вскинулся мужчина. «Не надо кричать в подъезде, уважаемый», — еще более спокойно сказала я. «Я же не отказываюсь платить задолженность, лишь хочу увидеть конкретные юридические законные доказательства. А раз доказательств нет, обращайтесь в поли... в милицию. Пусть они разбираются. Но поверьте, со своей стороны я тоже буду ходатайствовать, что вы обманом втягиваете несовершеннолетних в игроманию, причем за деньги и в денежные махинации. Сколько там паука за это положено?» «Да ты совсем рамсы попутала, старая!» — выплюнул угрозу мужик. «Не хочешь по-хорошему? Мои ребята придут разбираться. Я тебе еще на вид поставлю. Каждый день за просрочку будешь штрафы платить в двойном размере». Сердито ругаясь, он развернулся и ушел. А я стояла на опустевшей парадной и смотрела ему вслед, с грустью думаю, что вот это я однозначно попала. Мелкий паршивец втянул меня в криминальную историю. Теперь непонятно, чем все это закончится. Ну ладно, в любом случае бандиты явятся где-то завтра-послезавтра, так что время на размышления еще есть. Вот только что я могу? Сейчас придут, ножом меня на куски порежут, с Анжеликой вообще страшно подумать, что сделают. И что делать? Денег-то нету от слова совсем. Квартиру разве что продавать. Так у людей денег нету, вряд ли ее быстро купят. Отдать бандитам? Так она стоит дороже, чем проигранные деньги. И самим потом куда? Без крыши над головой с 2 детьми, что я делать буду? От всех этих мыслей голова готова была взорваться. Я захлопнула дверь и вернулась. Из кухни слышался звон посуды и шумное чавканье. Я заглянула. Ричард торопливо и жадно наяривал мой борщ. Видимо, весь день ничего не ел. Я не стала мешать ему. Пусть поест, разборки подождут. Когда услышала дробные шаги в коридоре, Ричард вернулся к себе в комнату, отправилась туда же. Анжелика сидела на своей кровати, поджав ноги по-турецки и, высунув от усердия язык, красила ногти. Ричард, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. «Хоть бы форточку открыла», — попеняла я Анжелике и, не дожидаясь ее реакции, сама распахнула форточку. «Ацетоном дышать вредно». «Я забыла», — ответила та без тени раскаяния. «Ну ладно». «Ты слышала?» — спросила я. «Нет, а что там?» — безразлично спросила Анжелика, продолжая мазать ногти лаком. «Ричард, расскажи-ка сестре», — велела я. Но мой призыв остался без ответа. Ричард взял и отвернулся к стене, не удостоив меня даже взглядом. Ричарда привел какой-то мужик, который утверждает, что он для игры в игровом зале брал у него в долг деньги под проценты. Набрал аж на 800 рублей. 100 Ричард заплатил, а 700 еще должен. Он поставил нас на вид и штрафы в двойном размере. Так что скоро к нам придут бандиты, — пояснила я. Убивать, наверное, будут. Анжелика охнула и сорвалась с кровати. Подбежав к тумбочке, залезла в нижний ящик. «Ты что, урод? Мои деньги опять украл!» — вызверилась она. Ричард не снизошел к ответу. Анжелика подбежала к брату и набросилась на него с кулаками. Тот отбивался. Наконец Анжелика ойкнула и отскочила, закрывая глаз, под рукой наливался здоровенный фингал на пол лица. Ричард же улегся на кровать обратно и опять отвернулся к стенке. И все это время молча. «О!» — завыла Анжелика, увидев свое лицо в зеркало. «Чтоб ты сдох, мелкий говнюк!» «Это твой родной брат, между прочим», — сказала я. Анжелика разрыдалась. «Ну и как я завтра в школу пойду?» «Как обычно», — ответила я. «И очень не советую прогуливать. Узнаю, расторгнем договор». «Что мне теперь делать?» — продолжала размазывать слезы Анжелика. «Ждать бандитов?» — безжалостно добавила я. «Они поставят тебе второй синяк, и будет симметрично». «И вам поставят». Сварливо процедила Анжелика, затем увидела размазанный лак на своих ногтях, плюхнулась на пол и разревелась, истерически дрыгая ногами. «И мне», — согласилась я, когда рев чуть стих. «Но, скорее всего, меня убьют». Анжелика молчала, утирая злые слезы. Моя судьба ее интересовала мало. «А вас тогда заберут в детдом», — добавила я контрольный и вышла в коридор. Зашла к себе в комнату и без сил опустилась на продавленный диван. Пружины протестующе скрипнули. Ужас, как Любаша на нем спала, это же смерть для позвоночника. Если получится выпутаться из этой ситуации, приобрету нормальную кровать. Если получится. В чем я сильно сомневалась. Я не просто сомневалась, я вообще не верила в удачный исход событий. По воспоминаниям молодости я помнила тот беспредел, что творился в стране. Полная вакханалия, разгул преступности, да и бандитов стали воспринимать как романтических героев. Остро закололо сердце, отдавая в левой руке. Я попыталась вздохнуть-выдохнуть, и не смогла. Руку прострелила такой адской болью, что аж потемнело в глазах. Дверь скрипнула. Я открыла глаза и мутным взглядом посмотрела на дверь. Это была Анжелика. Увидев меня, охнула и подскочила ко мне. «Тётя Люба, что с вами?» Тонким голосочком запричитала она. «Нитроглицерин дай», — прохрипела я. «Быстро, в верхнем кармане сумки». Анжелика схватила мою сумку, немного покопалась и упавшим голосом сообщила. «Нету». «Должен быть», — прошептала я хрипло. «Здесь пусто». Анжелика показала мне мятую пластину из-под таблеток. Я прикрыла глаза. Хотела же сегодня вечером в аптеку зайти, как раз скидки. Так-то у меня дома некоторые лекарства почти позаканчивались. И вот что теперь делать? «Сходи к соседке», — с осторожностью выдавливая из себя слова так, чтобы боль не накатывала слишком сильно, попросила я. «Старушка такая, квартира ее рядом». «Знаю, это Ивановна, вредная бабища», — сказала Анжелика. «Но лечиться любит. Вы дождитесь, я быстро». Она шустро выскочила из квартиры. Я услышала, как где-то в глубине подъезда сперва зазвонил дверной звонок, затем раздались настойчивые удары в дверь. Эдак она ей дверь выломает от чрезмерного усердия. Где-то через полторы минуты Анжелика вернулась растерянная. В руках у нее была простая алюминиевая миска. «Вот», — упавшим голосом сказала она, осторожно удерживая миску в руках и стараясь не расплескать содержимое. «Что это?» «Ивановна дала». «А нитроглицерин где?» «Она сказала, что таблетки зло и что нужно лечиться этим». «Что это?» — повторила я, закипая, плечо опять прострелило такой болью, что я на мгновение вынуждена была закрыть глаза, чтобы хоть немного отпустила. Когда я чуть продышалась и вслушалась в торопливую речь Анжелики, я уже не знала, плакать мне или смеяться. А потом она говорит, что все болезни от лекарств и вакцинации происходят, — продолжала Анжелика. И дала мне это. Это чайный гриб. Он от всего помогает, даже от СПИДа. «У меня сердце прихватило, а не СПИД», — прохрипела я. «Сходи к другой соседке». «А это...» «А это отнеси обратно и отдай Ивановне. Ей нужнее». Анжелика опять вышла, а я осторожно сместилась чуть на бок, лелея руку. «Да, так получше будет. Это ж надо додуматься. Сердечный приступ лечить чайным грибом. Кроме того, я прекрасно помнила об увлечении соседки уринотерапией, и мне даже думать не хотелось, на каком субстрате этот гриб был выращен». Анжелика в этот раз отсутствовала дольше, но, наконец, она вернулась. «Вот», — радостно сообщила она, демонстрируя кусочек бластера с двумя крупными таблетками. «Нитроглицерина не было, но дали валидол. Это из 7-й квартиры, там дедушка, у них есть такое». Она протянула мне одну таблетку, которую я положила под язык. По небу растеклась острая ментоловая прохлада, от которой боль из центра груди потихоньку стала истончаться и струйками холодка уходить вниз. Я прикрыла глаза, погружаясь в эту мятную легкость. «Тётя Люба, вы же не умрете? — шепотом спросила Анжелика и заплакала. Я молчала, говорить пока еще было трудно. «Я буду вам во всем помогать. Я буду вас всегда слушаться, честное слово», — горячо зачастила испуганная девчонка. «Только не умирайте. Я не хочу в детдом». Я закрыла глаза и, кажется, потеряла сознание. А может, просто уснула. Не знаю, сколько прошло времени, но когда очнулась, услышала ругань в соседней комнате. Ругалась Анжелика, стараясь говорить потише. Но так как эмоции зашкаливали, то периодически она срывалась на крик, но затем опять начинала ссориться шепотом. Я прислушалась. Ругала она Ричарда. «Ты дебил! Урод! Тебя же на куски теперь порежут! А если не порежут, то в детдом заберут. И там порежут». Ну, в общем, в таком духе по кругу. Я отстранилась от воспитательного процесса. Правильно, старшая сестра должна воспитывать младшего брата. Так гласит Белл-Ланкастерская система. И я с ней солидарна. Вот пусть старшая сестра и воспитывает. А мы потом подкорректируем обоих. Я прислушалась к себе. Чувствовала я себя, как ни странно, прекрасно. И даже очень прекрасно. Потому что постоянно тянущая привычная боль в позвоночнике вдруг исчезла. Да и сердце больше не беспокоило. Хм, странно. Это мне валидол так помог? И пару минут в отключке или что-то другое? Поживем, увидим. Утром я собралась, накормила завтраком Анжелику и Роберта, выпихала их в школу, а сама выскочила на улицу. Где-то вот-вот должен был подъехать автобус и отвезти меня на завод. Погода сегодня была еще хуже, чем вчера. Злой мартовский ветерок пронизывал насквозь, и я повыше подняла воротник бежевого демисезонного пальто в елочку. Это было Любашино пальто, не мое. Когда я собиралась, то здраво рассудила, что мой простенький пуховик, купленный по случаю в спортмастере и в котором я сюда попала, будет смотреться на фоне блеклых одеяний остальных граждан слишком уж по-импортному. А мне сейчас не нужно привлекать особого внимания. Кроме того, это я чужие футболки брезгую надевать. А вот пальто, рассудила я, все равно верхняя одежда, так что вполне сойдет. На голову я повязала платок, тоже нашла у Любаши. Нормальный такой платок, шерстяной, палехский, почти не ношенный. Так что внешне я от основной массы рабочих не отличалась. Так я думала. Подошел желтый автобус и, сердито чихнув выхлопными газами, со скрежетом открыл дверь. Так как время уже подошло, да и других желтых автобусов рядом не было, я смело полезла внутрь. «Любушка, привет!» — замахала мне с заднего сиденья женщина в алом махеровом берете, который ужасно не шел к ее смугловатой коже. Но, очевидно, женщина так не считала, потому что помада у нее тоже была ярко-красная, как и вязаный шарф. Я вежливо поздоровалась со всеми и прошла к женщине, которая явно меня, точнее Любашу, хорошо знала. «Привет!» — сказала я и плюхнулась на сиденье рядом, осторожно устраивая сумку с пол-литровой банкой между ног, но так, чтобы борщ не разлился. «Ты почему не перезвонила?» — спросила женщина. «Ой, не спрашивай», — неопределенно махнула я рукой. «Обычно это действует, но не в этот раз». «Что там у тебя опять случилось?» — с жадным любопытством прицепилась она. Я демонстративно вздохнула. «Опять твой начудил?» — задала вопрос женщина, и я задумалась. «Это что ж получается? Супруг Любаши чудил, да еще и так, что об этом знали коллеги по работе. Хотя, может, это была ее лучшая подружка, и Любаша сама ей жаловалась. «Потом расскажу», — неопределенно пообещала я. «Не хочу с утра себе и тебе настроение портить». Та вскинулась. Видно было, что умирает от любопытства, но наглеть не посмела. Вот за что мне нравятся те времена, в смысле уже эти, что люди были еще не настолько наглыми и беспардонными, как нынче, в смысле в моей прошлой жизни, откуда я попала сюда. Автобус остановился опять, да так резко, что мы чуть не свалились со скамеек. Еле я удержалась, но, главное, успела задержать сумку, которая точно бы свалилась на пол, и тогда боюсь даже представить судьбу борща и всего вокруг. «Наташа!» — замахала руками моя соседка. «Иди сюда, тут место есть». Я посмотрела. Мы плотно сидели впятером на заднем сиденье. Все женщины были примерно моей комплекции, то есть отнюдь не дюймовочки, так что для шестой здесь было бы некомфортно. Но, очевидно, моя соседка придерживалась другого мнения. Когда Наташа подошла, пришлось потесниться, и она спокойно уселась между мной и этой женщиной. В отличие от женщины в красном берете, Наташа была в сером балоньевом плаще-пуховике и ярко-синей люрексовой вязаной трубе на голове, которая переливалась на свету, словно новогодняя гирлянда. «Ну а что? На работу как на праздник», — подумала я и поморщилась. От Наташи слишком сильно пахло духами. Запах знакомый вроде, а вот название я забыла. В автобусе так и воняло выхлопными бензина, особенно сзади, а вместе с резкими духами аромат получался вообще бомбический. «Люсь, ты не забыла, что послезавтра у Рожковой день рождения?» — спросила Наташа мою соседку, а я хоть узнала ее имя. «Вот и хорошо, а то аж неудобно». «А ты чего, Любашка, такая надутая?» — неожиданно задала вопрос мне Наташа. Я замялась, не зная, что ей ответить, но за меня ответила Люся. Опять ее благоверные нервы мотал. «А-а-а!» — понятливо кивнула Наташа. «Это он умеет». Дальше женщины переключились на обсуждение сериала «Богатые тоже плачут», и остаток дороги прошел в горячих спорах, выйдет ли Марианна замуж за Луиса Альберта или лучше не надо. К ним моментально подключились остальные заинтересованные пассажиры из тех, кто сидел сзади. Я участия в данном консилиуме не принимала, просто отвернулась и смотрела в окно на пробегающие мимо дома, серые и одинаковые на вид. Божечки. Мы уже так привыкли у себя в 21 веке к ярким краскам города, к неоновым дизайнерским вывескам, к благоустроенным улицам, к красивым автомобилям и модно одетым людям, что сейчас я испытывала эсхатологическое потрясение, можно сказать, даже гневное ошеломление, глядя на все это. А ведь это еще не началась ломка от отсутствия интернета, прошло-то меньше суток. Мы еще пару раз остановились по дороге, дособирали остальных работников и бодро выехали за пределы города. Здесь ситуация была еще печальнее. Недостройки, какие-то гигантские ржавые контейнеры, свалки. Наконец автобус въехал на огражденную территорию и, сердито чихнув напоследок, остановился перед вытянутым двухэтажным зданием из серого пустотелого бетона. Мы приехали на Калиновский фаянсовый завод.